Глава 39. Игорь. Меньше всего я рассчитывал проснуться в непонятном месте, вместо того, чтобы... Чёрт! Дёргаюсь, как только понимаю, что так и не успел остановить Иру. Голова слегка гудит, но ресурса хватает на то, чтобы сложить 2 и 2. Я ввалился в ЗАГС не один. Помню, что Багров вроде бы отмахнулся и не пошел за мной. Но именно он в итоге переиграл меня. Козлина! Глухое раздражение топит так, что резко поднимаюсь и, встав на ноги, оглядываюсь по сторонам. Меня слегка ведет. Надо бы узнать, что там за дрянь он мне вколол. Я настолько был сосредоточен на том, чтобы подобрать правильные слова для Иры, что не заметил, как этот игрок подобрался ко мне и вырубил. Поворачиваюсь и чувствую, как тянет мышцы шеи. Ощупываю, но никаких следов укола так и не обнаруживаю. Да и я сам помню, лишь как потемнело в глазах. Странное чувство дежавю. Словно так уже было. Но обдумать это не успеваю. Дверь открывается, и заходит Багров. Окидывает меня оценивающим взглядом и кивает, словно ему нравится то, что он видит. Пришел в себя. Вроде того. А теперь объясни, какого хрена? Ты о чем? Я уже прямо зверею от его игр. Единственное, что удерживает, надо понять, где я нахожусь, сколько прошло времени... И тогда уже думать, как и куда податься. «Это ведь ты меня вырубил!» «Ну, допустим», — вальяжно заявляет Багров. Подходит к окну и, глянув в него, разворачивается ко мне с таким видом, словно я должен все сразу понять. «Можешь мне, кстати, спасибо сказать, что отдохнул здесь несколько часов, а не наломал дров?» «В смысле?» Охреневаю от его заявочки. «А ты не обалдел ли? Я собирался...» «Да-да, ты собирался ввалиться и сорвать заключение брака», — фыркает Феликс. «Только ты вот не знал одной маленькой детали». «Какой?» «Что-то в его интонации заставляет поверить. Это не просто шуточки». «Ты ведь собирался загрести Ирину себе, так?» Я медленно киваю. «А ты уверен, что она пошла бы с тобой?» Стискиваю зубы. Меньше всего хочется сейчас выворачивать душу перед этим мужиком. «Это наши дела!» «Да пожалуйста!» — жмет он плечами. «Вот только есть одна загвоздка». «Жена твоя после травмы головы потеряла память». «Что?» — выдыхаю, ошарашенно глядя на Феликса. Он совершенно не торопится как-то пояснять свое заявление. «Это гребаная шутка. Так у тебя явно чувство юмора на нуле». «Вообще-то нет. Ты ведь знаешь, что ее сбил мотоциклист?» Феликс пристально смотрит. А меня буквально подрывает от сознания собственной беспомощности. Сколько раз я прокручивал в башке тот день. Сколько раз бесился, что ничего не смог сделать. Меня вырубили, когда я рвался к Ире, видя, что она упала. Но придурки, которые бились за очередную звездочку, скрутили и отоварили меня, не дав узнать, что с женой. Иван, когда впервые пришел ко мне, скупо рассказал, что Ира была в больнице, но состояние у нее удовлетворительное и что чувствует она себя в порядке. А выходит, что он и тут соврал. Какой же трэш! Оседаю на кровать, ошарашенно глядя перед собой. Забыла. Она меня забыла, получается. Насколько все плохо? Глухо спрашиваю. Сейчас меня не волнует, откуда Багров в курсе всего. Он, как я понял, вообще такой, что пролезет везде без мыла. Зачем? Сейчас это не столь важно. Если верить больничным записям, то последние лет 5 она не помнит. И вроде бы пока особого сдвига не было в этом плане. Поднимаю на него взгляд. Не понимаю, что движет этим человеком. Зачем он разнюхал все это? Зачем меня остановил? А теперь представь, ты ворвался бы туда. И что? Тру лицо руками. Приплыли. Вот и как теперь быть? Я готовился к борьбе за семью. За жену, за дочь. Понимал, что накосячил достаточно. Но было хоть какое-то понимание, как действовать. А теперь, получается, я для нее чужой незнакомый человек. Становится понятно, почему ее мать так упорно игнорировала меня и отказывалась давать хоть какую-то информацию про Иру. Очевидно, ей это на руку. Особенно, если она с этим Тумановым заодно. Черт! Ведь если Ира не помнит меня, не помнит нашу жизнь, то для него горит зеленый свет. Багров при этом продолжает с интересом наблюдать за мной. Неприятный тип. Ощущение, что для него все это просто игра. Так, ладно, разберусь и с этим. Сам. Злишься. Наверное, думаешь, что я должен был тебе просто сказать, и ты бы поступил правильно. Вот откуда он такой понимающий? Проскакивали такие мысли, да? Не тормознул бы ты, Игорёш, довольно уверенно заявляет Феликс. Не, ты к женщине своей бежал так, что тебя и очередь из автомата не остановила бы. Ну, в чем-то он, пожалуй, прав. В тот момент я бы любого, кто меня попытался остановить, слушать не стал. А сейчас... Внутри странная пустота. Будто забрали что-то важное. В общем, долг твой, Игоряш, передо мной растет в геометрической прогрессии. Продолжает потешаться Багров. Мрачно смотрю на него, но молчу. Возможно, так и есть. Да, для меня было важно успеть. Но если поставить на одну чашу весов мое мужское эго, а на другую – благополучие Иры, то очевидно, что я выберу. Черт, как же теперь быть? И, кстати, как знать, может, Кирюша не пудрил мозги твоей женушке? Добавляет Феликс с хитрой усмешкой. «О чем ты?» Он многозначительно молчит. «Ты ведь что-то знаешь, да?» Вскакиваю с места, подхожу к нему, игнорируя, что в голове все еще слегка шумит. «Твои эмоции сыграют против тебя. Остынь и подумай, на чем сейчас сосредоточиться. На ближайшее время, пока ты вроде как покинул этот мир, это место единственное безопасное для тебя. Где мы, кстати?» «Считай, сдал тебе жилье», — ухмыляется этот гад. «Не бескорыстно, естественно». «То есть посадил под арест?» Феликс фыркает в ответ. «Я тебе не нянька. Хочется нарываться вперед. Я свое в любом случае получу. Посиди и подумай, что ты будешь делать дальше. Как решишь, позвони». Он выходит из комнаты, а вскоре слышу где-то хлопок двери. Вздохнув, тоже выхожу в коридор. Оказывается, я в квартире. Судя по виду из окон, примерно 5-6 этаж. Обхожу новое жилище. В голове полный сумбур. Как правильно поступить? С одной стороны, потеря памяти – возможность начать с чистого листа, но с другой... Она же будет считать меня чужим ей человеком. Башка пухнет от вопросов. Обойдя квартиру пару раз, просто чтобы не сидеть на месте, нахожу свой телефон. Странно, что Багров не забрал его. Хотя, раз не забрал, значит, нет в этом смысла. Соглашаясь на его аферу, я понимал, просто не будет. Ловушка, в которую меня загнали, к сожалению, оказалась куда хитрее, чем я думал. И как бы меня это ни бесило, но тот факт, что наш с Ирой развод оформили задним числом, в каком-то смысле обезопасил ее. Так что сейчас нужно было сосредоточиться на том, чтобы размотать этот клубок с подставой. А уже потом... Но часть меня совершенно не согласна ждать этого потом. Найдя в списке контактов Романова, долго смотрю, прикидывая, стоит ли так рисковать. Подвязываясь на план Багрова, я дал слово, что не буду лезть на рожон. Очевидно, что наш маскарад с моей мнимой смертью долго не продержится. Но даст фору, чтобы все падальщики вылезли. И все же... Я не могу просто отмахнуться и оставить свою семью на попечении Туманова. Я люблю Иру, люблю Лизу и буду за них бороться до самого конца, чего бы это ни стоило. Так что в итоге звоню Егору. «Кто это?» — настороженно отвечает он. «Привет», — говорю, представляя его лицо. «Игорь?» После продолжительной паузы все же слышу в ответ. «Ты?» «Ага. Я так понимаю, ты уже в курсе небольшой комбинации?» «Охренеть! Ты как вообще это провернул?» «Есть умельцы». Ухожу от ответа. «Слушай, мне помощь твоя нужна. Это насчет Ирины. Что еще? Мне надо с ней увидеться». «Я сейчас слегка стеснен в возможностях, но ты ведь можешь разузнать, где она и как с ней пересечься?» Мысленно даю себе слово, что я просто посмотрю на нее со стороны. Не стану пугать. Ничего подобного. Я всего лишь хочу убедиться, что с ней все в порядке. Я же ведь соскучился так, что хоть на стену лезь. Если бы только можно было отмотать время назад... «Даже так?» «Ладно», — выдает Романов. «Вообще идея хреновая, Игорь. Зачем ты к ней полезешь, когда сам под ударом?» «Не полезу. Но мне надо ее увидеть, понимаешь? Представь, что твою бы жену увезли. Ты бы смог сидеть на жопе ровно?» «Запрещенный прием, Вертинский!» Тут же огрызается Егор. «Ладно, черт с тобой, я разберусь. Не знаю, что там у тебя за план такой, но пока сам не рыпайся». Он бросает трубку. «Но я знаю, Романов человек слова. Если пообещал помочь, то сделает». Почти двое суток я занимаю себя тем, что выстраиваю схемы того, как и что провернуть. Дергаю Егора, но тот лишь отмахивается и обещает сказать, если будет что. Багров дает мне полный расклад по тем, кто копал под меня не один месяц. Разгребая все это дерьмо, я все больше охреневаю. Мне казалось, что я умело обходил все тонкие места, знал, куда не стоит соваться, и все делал правильно. Что сказать, я ошибался. И теперь предстояло как следует поработать, чтобы все это исправить. Понятно, что львиную долю заберет Багров. Он не работает бесплатно, это я уже понял. Но за спокойствие и безопасность семьи – это ничтожная плата. Мысли про Иру постоянно со мной. А еще я снова и снова в перерывах возвращаюсь к разговору с Егором. Что если Олеся реально намутила подставу? Что если эта дрянь подлила мне какую-то хрень? Я же никогда не смотрел на нее, как на бабу. Соблазн поверить в это слишком велик. Да, у нас с Ирой были сложные моменты, но я не собирался бегать на сторону. Жена была для меня особенной женщиной. И тем мерзостнее было, что я опошлил это банальным леваком. Но как проверить то, что случилось тогда, больше 3 месяцев назад, я понятия не имею. Когда Егор наконец звонит и сообщает, что Ира поедет на прием к врачу, мне кажется, у меня открывается 2-е дыхание. Романов даже услужливо предлагает подбросить меня. Похоже, мой долг растет и перед ним. Но я не идиот, чтобы отказываться от такого шанса. так что отправляюсь вместе с ним в клинику, куда приезжает и Ирина. Вижу ее еще на парковке. Дергаюсь, но Егор вовремя блокирует двери. «Ты сказал, посмотришь издали», — весомо произносит он. «Черт!» Жадно рассматриваю жену. Она такая бледная, кажется, даже потерянная. Оглядывается по сторонам, словно боится чего-то. И в груди все скребет от понимания, что это я не досмотрел. «Открой дверь!» Тихо прошу, когда она в компании какого-то мужика заходит в здание. «Игорь! Дверь открой!» Рычу на него. «Не продолбай все!» Вздыхает он, и раздается щелчок замка. «Я все еще обещаю себе не приближаться слишком близко. Следую за ними на третий этаж. Вижу, как сворачивают к ближайшим туалетам. Мужик заходит первый, только потом, выйдя, кивает Ирине. Меня чуть отпускает. Видимо, Туманов приставил охрану. Что ж, это правильно, это хорошо». А дальше? Дальше внутри щелкает, и я уже не контролирую себя, поняв, что вот сейчас могу увидеть жену вблизи. Посмотреть ей в глаза, почувствовать рядом. Мозг словно отключается. План действий выстраивается сам собой. К тому же удача на моей стороне. Охранник этот отвлекается на звонок, и я успеваю проскользнуть незамеченным к двери в туалет. Быстро захожу. Вижу Иру, склонившуюся над раковиной. Торможу, выдыхаю. Пульс шумит в ушах, а мне не верится, что наконец-то она рядом. Наконец-то! Она вздрагивает, поднимает голову, и через зеркало наши взгляды встречаются. «Ира!» Выдыхаю задушенно. «Ириша!» Она смотрит на меня растерянно, а в глазах ни грамма узнавания. Вообще. И вроде понимаю умом, почему, а все равно внутри раздевается едкое разочарование. Часть меня все-таки надеялась, что, увидев меня, Ира все вспомнит. Мы же с ней. Мне казалось, что она та самая идеальная пара, про которые так часто говорят в романтических фильмах. Да, и такое мы с Ирой смотрели. Но ничего подобного. И я должен смириться. Все логично. Такие подарки получают не те, кто продолбался по полной. А мой счет таков, что платить и платить. «Не бойся», — тихо говорю жене. «Я не обижу». В ее взгляде столько настороженности. Даже при нашем знакомстве такого не было. А ведь тогда она хорошенько меня отбрила. «Ты меня совсем не помнишь?» Вопрос идиотский. Ответ понятен и так. Но я все равно озвучиваю то, что, казалось бы, незачем. Ира закусывает губу. Она всегда так делает, когда волнуется. «А у меня в груди такая тоска разливается. Ты же моя, Ира, моя девочка, жена моя, до сих пор. Правда же?» «Нет». Тихо отвечает Ириша, и я улавливаю в ее голосе досаду и расстройство. «Вы Игорь?» Ее голос звучит ломко, неуверенно. Меня буквально колбасит от желания подойти ближе, притянуть жену к себе и обнять. Вдохнуть ее запах, почувствовать, что вот она рядом, что мы вместе, что наша семья еще есть. «Игорь». Тихо отвечаю, боясь ее спугнуть. Она сейчас такая трогательная и уязвимая, что я готов руки по локоть себе отгрызть. Ведь это мой косяк. Я все испортил. Я все сломал. Вспоминаю ее слова тогда, и тошно от самого себя становится. «Как ты себя чувствуешь?» Спрашиваю, старательно держа свои порывы в рамках. «После таких травм». Ира удивленно смотрит. «Я... да нормально». «Совсем ничего не помнишь». В ее глазах отражается такое густое, концентрированное отчаяние, что мне хочется забрать всю ее боль себе. «Прости, родная, прости меня, что я не сумел упередить удар». Смотрю на нее, а в памяти наш разговор в тот вечер перед отъездом. Какой же я был идиот. Надеялся замять инцидент. Доказать делом, что люблю ее, что все свои косяки исправлю. И вместо того, чтобы исправить, только сильнее все портил, поддавшись страху потерять и ее, и дочь. Я думал, что если сожму сильнее, то удержу. Справлюсь. Починю и заклею трещину, которую допустил. Я ошибался. И сейчас, глядя в ее доверчиво смотрящие глаза, очень четко это понимаю. «Нет, 5 лет будто стерли ластиком», — обреченно шепчет Ира. Потом она вдруг напрягается, словно вспоминает что-то. И я уже почти готов к обвинениям насчет Олеси, но слышу совершенно иное. «Разве ты не под следствием?» «Был», — киваю. «Но ты не волнуйся, я все решу. Я смогу защитить и тебя, и Лизу». При имени дочки взгляд жены неуловимо меняется. «Как она? Не болеет?» «Немного, простудилась, но уже в порядке». Наш разговор напоминает лоскутное одеяло, какие-то выдернутые фразы. Я понятия не имею, как правильно вести себя с тем, кто потерял память. Наверняка Ире противопоказан стресс, поэтому я осторожничаю, боясь навредить. Однако, когда взгляд спускается ниже и задевает кольцо на ее пальце, внутри все взрывается. Чужое кольцо. Кольцо другого мужчины на руке моей жены. Наверное, она тоже чувствует перемену во мне. Напрягается, и меня убивает эта ее реакция. С трудом сдерживаюсь. Напоминаю себе, что в приоритете Ира. Не мое уязвленное самолюбие. Но жене удается уложить меня на лопатки всего одним вопросом. Почему мы развелись? Шумно выдыхаю, понимая, что сейчас фактически настал момент X. Почему, Игорь?